Кот в мешке. Обжившись и соскучившись по общению, Чуманов перед утром пришел в кладовчинку, где Замышляева хранила инструменты. Надежда по отсутствию ключа поняла, что он ее ждет. Иннокентий безрезультатно сговаривал Надю пойти с ним в его убежище. Там она будет жить, как свободная весталка, лишь наблюдая за очагом. Замышляева согласие дать Чуманову не рискнула, но обнадежила, что подумает над его предложением. По наступлению зимы, когда выпала первая порошка и зарядила долгая падера, она забрала своих детей и потемну на телеге увезла их к Аргуне. След их замело метелью. Случилось это потому, что Надежда за всю свою жизнь полюбила единственного мужчину, милиционера Чуманова, и была убеждена, что он испытывает к ней подобные чувства. Он внушал ей защиту и спокойствие. Посадив Надежду с младшим сынишкой на монгольскую низкорослую лошадь, Иннокентий на свою лошадь взял старшего мальчугана. Они поехали к мешку. Лошадей Чуманов привязал на длинные потяги к деревьям, где между стволами лежало сено, заготовленное им загодя. Сено служило и кормом, и подстилкой. Хотя трава на корню была вытоптана еще не вся. Поднявшись на гору, они увидели перед собой черное небо и бескрайние просторы тайги, отчего мир казался холодным, бескрайним, пугающим и чужим. Они были гостями в этом мире без будущего. Они насильно, стараясь приукрасить, фантазировали это будущее и понимали всю фальшь их размышлений. Зрелище завораживало. Надежда поежилась, видя эту красоту. Мать и дети наотрез отказались спускаться в обрыв по веревке. Их одолевал животный страх перед прорвой. «Ничего страшного и опасного нет. Я спущусь первый и приму вас всех по очереди», — стал убеждать Чуманов Новоселов. «На конце веревки поперечная палка, и ниже ее вы не скатитесь. Там теплынь, светло и просторно. Смотрите, как я мигом окажусь в своем доме». Не прошло и минуты, он крикнул: «Я на месте!» и стал раскачивать веревку, издающую шлепающие звуки. Вскоре Чуманов вскарабкался по той же веревке наверх, держа в руках конец другой, по которой он обычно спускается из пещеры. У детей зуб на зуб не попадал, оба ежились от пронизывающего хиуза и прижимались к матери. Надежда была в шубе с поднятым воротником. «Давай-ка, Алексей, я тебя подпояшу вот этой бечевкой, и ты храбро опустишься на мостик». Чуманов на днях придумал полезную штуку, выдвижную площадку. Алешку Мороз просто вынудил решиться на спуск. «Саха, мамануха, здесь ловко и совсем не страшно. Спускайтесь смелее», — крикнул Алексей, освободив обе веревки. «Садись, Александр, мне на кокурки. Я тебя мигом доставлю невредимым». Когда Санька взгромоздился на спину Чуманова, тот приказал его матери: «Примотай его ко мне накрепко и подстрахуй». Санька, оказавшись в пещере, увидел шандал со свечами и, почуяв тепло, запрыгал, захохотал. Иннокентий поднялся за последней квартиранткой, пропустил веревку под мышками, оставил конец петли сбоку. Надежда, преодолевая страх, храбрилась и, не глядя вниз, начала спуск. Не очень надеясь на своего кавалера, она цепко держалась за канат. Выступающие острые камни иногда делали больно ее рукам. Вдруг длинный конец страхующей ее веревки, которую постепенно ослаблял Чуманов, стоя наверху, задел за острый выступ камня. Надежда машинально схватила его и прижала к направляющему канату. Петля страховочной веревки распустилась, и Чуманов, держащий ее, упал, не выпуская из рук. Он вскочил и закричал: «Что стряслось?» «Ой-ё!» И Надежда выдала трехэтажный мат. Но ухватилась и заскользила до валька. С помощью этого валька и удержалась. К краю пещеры подошел Леша, и левой рукой, держась за притолоку, правый ухватил мать за шубу. Все обошлось, слава богу. Иннокентий, плотно притворив дверь, которую он называл вратами в рай, взял свечу, призывающе мотнул головой. Новоселы, гуськом следуя за ним, проникли в просторное помещение. И хозяин по торжественному случаю зажег множество свечей, стоящих в шандале. Растопил очаг. Санька шепнул матери на ухо. «Мама, я писать хочу». «Писать?» — громко спросила Надежда. «Так, наверное, можно». Иннокентий показал на угол, где был огорожен сортир и стояло ведро, наполненное водой для слива. Потом он завел Саньку туда и подал пример. Когда сходили все, Иннокентий с солдатской манеркой пригласил всех обмыть руки. Чуманов не имел большого пристрастия к спиртному, но он обнаружил большой запас спирта в китайских банчиках. Иногда со скуки прикладывался, чтобы забыться. Надежда до спиртного была зело охоча. Она даже детей принудила выпить сильно разведенного спирта, из которого она на скорую руку сгоношила клюквенную наливку. Поначалу дети скучали в замкнутом пространстве, боялись подходить к краю пещеры, их пугала высота. Потом обжились и привыкли. Недели через полторы, когда установилась ясная погода, Иннокентий обнаружил под одной из лежанок новый ход, в который вела узкая лестница. Там было много орудий труда — лопаты, ломы, пешня, целая бухта веревок. Начатая новая ниша, рассечка была метра на полтора. Валялось много скотских жилок и пузырей. Он обнаружил несколько бурдюков с вином. Почти полный чемодан свечей оказался кстати. Долго ломал голову, зачем был замурован в стене деревянный ящик, в котором хранился всего один маузер. Возле очага была большая поленница дров. И когда наступили сильные морозы, дети постоянно находились у очага, поддерживая огонь. Иннокентий привез четверть мешка ячменя, и мальчишки его поджаривали на ржавом металлическом противне. Жареный ячмень — детское, ни с чем не сравнимое лакомство голодных лет. Однажды поздним вечером Чуманов был потрясен увиденным. Дверь в пещеру распахнулась. На фоне ночного неба вырисовалась фигура бородатого человека. Фигура, словно изваяние, была недвижна. Иннокентия охватила жуть. Минуты две продолжалось мучительное безмолвие. Потом Чуманов, обретя голос, дико выкрикнул: «Кто ты?» Фигура не шелохнулась. Через довольно тяжелую паузу раздался низкий голос: «Это я хочу знать, кто ты! Я тутошний жилец!» «Считай себя, что ты уже не жилец!» «С таким заявлением можешь обратиться к себе!» Чуманов разбежался и со всего маху толкнул пришельца в пропасть. На мгновение он увидел туманный лес. От страха Иннокентий закрыл глаза и в этот момент получил сильный удар сапогами в грудь. Он отлетел вглубь пещеры и больно ударился головой о выступ каменной лежанки. Потерял сознание. Он не предполагал, что пришелец еще не освободился от каната, к которому был привязан особым способом. Недавно Иннокентий обнаружил на двери две замаскированные скобы, за которые, размахнувшись и очутившись на краю выступа пещеры, можно удержаться, спокойно открыть дверь и войти в пещеру. Но войти можно в случае, когда ослабишь канат, вот почему пришелец долго стоял недвижно. Когда Чуманов пришел в себя, обнаружил, лежит с перевязанной головой на каменной лежанке на мягком тюфяке. Он увидел на стене полку, а на ней целый ряд, до десятка свечей. До этого он не понимал, для чего на стене вделана половица. Оказывается, это полка, воронец для свечей. То она была параллельно стене, теперь параллельно полу. Спиной к нему сидит Надежда и тихо разговаривает с пришельцем, которого она называет Аполлоном Венедиктовичем. Чуманов понял, что это бывший наказной атаман аргунской станицы Косинок. Иннокентий вспомнил его необычный голос и выговор. Не узнал он его из-за большой бороды. А еще прошло много лет, когда их пути разошлись. Косинок, опускаясь в пещеру, был в полной уверенности, что там нет никого. На вершине был снег, но не было никаких следов, потому что Чуманов свои следы всегда заметал березовым веником. «Ну что, пещерный житель, вояка, вернулся с того света?» «Ты в самом деле, Косинок? Отколь свалился?» «Надюха, попить дай». «Был Косинок, да весь вышел. Теперь есть Кай Коуэн. Надежда мне рассказала, что ты у властей на крючке. Спасаешься в этой берлоге. Тебе повезло, Чуманов. Могу тебя на Корсику с собой увезти. Мы теперь добрые попутчики». «Косинок, а как ты там очудился? Где скитался в эти годы? Как ушел из-под нашего носа?» «Все, Чуманов, мне известно. Как вы с Романовым застукали нас в этом стане, как уничтожили отряд и кто вам помог. А ведь мы с 19-го года под вашим носом озорничали. То в Маньчжурии, то вот в этой пещере своим делом занимались. Нам Аргунишку перейти расчихнуть. Ты шустрый был в 18 лет. Мы впятером ушли из-под вашего носа. В Маньчжурии год с тунгусами пробивались, пока японцы в 32-м создали Маньчжоу-го. Там мы им и пригодились. Вахмистр Кустов нас, правда, под монастырь подвел, подрался с японским самураем. Тот в должности вроде нашего сотника. Нас всех четверых замели в их яму. Ясаула Костина, поручика Чижова, вахмистра Киреевского. Ладно, салага атамана Семенова узнал нас да помог выкарабкаться. Служили мы, можно сказать, при императорском дворе. Должности у нас были не бей лежачего. Этот забияка Кустов подхватил какую-то лихоманку и Богу душу отдал. Конечно, вы триумф свой отметили, окончание Второй мировой. 10 сентябрьских дней и нас малость взбодрили. На Большом Хингане народищу было. Нам, русским, повезло, мы отстали от своих частей. Хромые, контуженные, увечные, забинтованные. В общем, благополучно добрались до маньчжурской равнины Сунляо. Погуляли по рекам Ляохэ и Сунгари. Блудили по Шэньяну и Чанчуню. На досуге расскажу, как я очутился в Италии. Узнаешь, откуда у меня имя Кай Коуэн. «Тебе что-нибудь надо?» — спросила Надежда, а не получив ответа, удалилась в другое помещение пещеры к детям. «Теперь у меня к тебе, Иннокентий, прямой вопрос. Ты решил уйти со мной?» «Решил, да. Нет, нет. Времени у меня в обрез. У тебя его совсем нет. Документы считай у себя в кармане. Одного из моих людей арестовало КГБ с помощью пограничников. По его запасным ты и будешь жить. Но у нас есть надежная лазейка. Китайцы еще не пришли в себя. Не разберешь, Маньчжурия сегодня или Китай. Но лазейка у нас, повторяю, надежная. И груз будет особый. Можешь вообразить себя миллионером. Через минуту ты убедишься в этом». Все произошло без приготовлений, сходу. Они пододвинули единственную деревянную лежанку к металлическому кольцу, что свисало с потолка посреди первой пещеры. На нем висел фонарь, летучая мышь без керосина. Атаман попросил принести из соседнего помещения металлический прут, что стоял в углу неизвестно для какой цели. Стоя на топчине, атаман вставил прут в кольцо и повернул его на 180 градусов. Камень, закрывающий отверстие, отстал от потолка. Сделав какие-то замысловатые движения, атаман снял эту глыбу. Она оказалась тонкой и легкой. И то, что увидел Чуманов, повергло его в шок, и он почувствовал, как в его штанах потеплело. В 4 стороны от открывшегося пространства были углубления ниши. Все они были заставлены драгоценностями. «Откуда это у вас?» — изумился Иннокентий. «Скажу, ты все равно не поверишь. Помнишь стихотворение Кости Седых, которого, знаю, ты недолюбливал? В нирване все, цветут, как травы, саги, стоит в степи ненайденный курган, в котором спит в тяжелом саркофаге средь жен и золота могучий Чингисхан». «Чума ты, Чуманов, Тебе трудно вообразить, сколько кочевых племен топтали земли Даурии. Тебе кажется, до русоволосых пришельцев эта земля была мертвой. Ты глубоко заблуждаешься. Из этой землицы знаешь, сколько выкачали серебра, железа, свинца и еще чего-то. Душа твоя не закрыта, так пусть и это уместится в ней». И он открыл Чуманову секрет хранившегося в этой пещере клада. Когда зимой 1919-1920 года Колчак удирал от армии Фрунзе, приблизился к Иркутску, там мы, эсеры, произвели антиколчаковский переворот, и золотой запас России, которым обладал Колчак, достался нам. Малую часть получил генерал-лейтенант Григорий Михайлович Семенов, атаман Забайкальского казачьего войска. Он был преемником Колчака. Нам, даурским казакам, досталась мизерная доля. Зря, конечно. Все одно этот золотой российский запас растворился в так называемом «Русском Китае» в окрестностях Харбина. Когда Иннокентий постепенно пришел в норму, Кай, улыбаясь, сказал ему: «Для тебя это все игрушки, стекляшки и железяки. Здесь они не имеют никакой цены. Вернее, цену имеют, только не для тебя. Ну, понесешь ты это все, сдашь тем, кто тебя преследует. Ты думаешь, кого-нибудь разжалобишь к своей судьбе? Ты сам знаешь, что нет. А там, на Западе, ты будешь свободным, хозяином самому себе. А здесь ты халуй. Как есть халуй, так до конца жизни будешь халуем советов. Для чего ты стараешься? Для будущего. А нужны ли твои старания для будущего? Жизнь не так, коротышка. А ваши законы укорачивают ее без зазрения совести. Для других твоя жизнь помеха. Ты думаешь, что тебя здесь, в этой дыре, не найдут? Тогда ты плохо думаешь о себе и слишком хорошо о тех, кому нужна твоя голова. И сколько ты будешь здесь сидеть? До конца жизни? Но прошу тебя, Иннокентий, не волнуй надежду, правды ей знать ни к чему. Жить иллюзиями сладко. Тебе кажется, что ты сейчас на воле, но иногда тебе приходит верная мысль, что ты арестован. Ты пленник чьей-то выгоды, а жить тебе невыгодно. И пора, Иннокентий, задуматься серьезно, по-людски, по-мужски. Тебе кажется, что ты молодец, ты живешь для других, а нужен ли ты другим-то? И кому выгодно то, что ты, милиционер, блюститель порядка и нравственности, толкаешься среди толпы? Ты и сам не свой, ты частица этой толпы. Чуманову все время мешал акцент, который теперь уже на всю жизнь врезался в речь этого Кая Коуина. Чуманов мысленно прозвал его Каином. Этот Каин до тошноты был ему неприятен, почему Иннокентий и сам не знал. «Так вот, тебе на раздумья я даю не больше недели, но не меньше одной минуты», — твердо сказал Кай. «Ты мужик, в твоей крови кипит риск, так уж лучше один раз рискнуть, чем всю жизнь быть мудрым пискарем. Положат тебя в глазетовый гроб или подохнешь где-то, и волки тебя раздербанят. Какая тебе после этого разница? На мой взгляд, лучше единственный раз высоко взлететь и отдаться на волю притяжения земли, и испытать силу и ветер свободного падения. И если ты по-умному рассудишь и поймешь, что тебе выгодно, ты не струсишь и морального падения. А что будут осуждать, так разве ты никого ни за что не осуждаешь? Разве в твоей крови не челдонская закваска? Разве ты не гуран? Разве тебе непонятно, что гуран — горный козел? Все мы в какой-то мере для кого-то козлы. Но горный козел видит дальше любого дворового. Так будь ты гураном, а не вонючим дворовым козлом, который всю жизнь ждет хозяйской подачки. Сделай ты один шаг, который со стороны может показаться безрассудным, а ты его сделай уверенно, с холодным сердцем. Зато потом испытаешь восторг полета. Если ты решил, ты мне скажешь сейчас. А если еще не решил...» Кай Коуин, Косинок, замолчал, а потом обнадеживающе сказал: «Время у нас еще есть. Но время не лечит. Время все разрушает. Кеша, я знаю, что ты человек удачливый. Советую, верь ты сам в это. Вот так вот. Решай, не тяни кота за хвост. Оторвешь, а кота упустишь». Атаман долго размышлял, как ему унести часть этого добра. Он, конечно, знал, где лигатура, а где изделия из чистого золота, без примесей других металлов. И он пришел к выводу, что рюкзак с чистым золотом спустит вниз Иннокентий Чуманов, а вслед за ним спустится и он. Разделаться с Чумановым ему будет несложно, так как его браунинг был спрятан в надежном месте. Под визиткой он был притянут ремнем к телу. Останется сделать одно движение, и Чуманова как не бывало. Кай Коуин отдал свой пистолет, заряженный холостыми патронами, Чуманову. «Пусть останется у тебя до следующего моего прихода. Жди через 4 дня и собирайся в дальний путь». Но атаман не учел, что у Иннокентия внизу в потайном месте был спрятан дробовик и патронтаж. Коуину оставалось 5 метров, когда раздался выстрел, и он получил порцию дроби в правый бок. Разжав руки, он упал на землю. Он был еще живой. Иннокентий размозжил ему голову прикладом. «Саперную лопату сюда!» Подняв голову, закричал он, не видя пещеры, и отошел в сторону. С возгласом «Бросаю!» Надежда скинула ему лопату. И Чуманов видел, как далеко от него, ударившись о выступ скалы, она упала. С большим трудом ему удалось выкопать яму в лесной почве, сплетенной сетью корневищ, росших рядом деревьев. Стащив труп за ноги в яму, он даже не удосужился снять с трупа сумку с драгоценностями. Закидал яму комьями земли, сверху забросал лапником. Весь дрожа стал подниматься в гору. Перед ним возникло лицо Груни Мунгаловой, его нечаянной тоски. С чего бы? До него дошло, что он настоящий палач-убийца. Чуманов уже находился в состоянии фрустрации. Надежда была очень испугана, когда Иннокентий нарисовался перед ней, чем-то крайне озабоченный. Она спросила: «Ты что, его убил?» «Кеша, я так больше не могу», — заявила Надежда, его последняя надежда. «Я еще и еще раз прошу, отправь ты меня в Шиловск, детям скоро в школу. Не буду же я здесь век сидеть караулить тебя. Пойми ты меня, живи один, я никому не скажу, я даже буду приезжать к тебе в гости». Иннокентий молча подошел к банчику со спиртом, налил себе полную кружку, даже не поморщившись, выпил, лишь жарко выдохнул. Надежда тоже выпила, но она выпила разбавленного спирта. Она повисла у него на плече. «Ну, Кеша, ну, ха!» «Ладно», — говорит он, и мысленно представляет опустевшим свой каземат, свой каменный мешок. Он понимает, что Надежда уже не просит его, а умоляет, и это не первый раз, и это серьезней серьезного. Он наливает в кружку еще, выпивает залпом. Перед его глазами то возникает, то исчезает образ колдуньи Азии Стародубовой. Левая рука ее прижата к груди, а правой она грозит ему пальцем, от которого исходит странное свечение. «Попомни мое слово! Напрок тебя ждет кара!» Остановившись, Кеха дикими глазами смотрит куда-то вдаль сквозь дверь пещеры и произносит: «Кара Божья! Кара людская!» Потом раскрывает ворота в рай и, разогнавшись, прыгает в никуда. Его крик еще долго эхом разносится по окрестностям и по пещере, где, прижавшись друг к другу, стоят Надежда и ее дети. В Шиловске все удивились, что Надежда с детьми вернулась. Замышляева сидела перед начальником милиции. Она начала с того, что сказала: «Чуманов помешался и бросился в пропасть, погиб». А уж потом описала, что он ее и детей принудил под страхом смерти пойти в Уровские леса, в каменный мешок.